По обочине липкого от солнца шоссе, потрескивая спицами, катил старый велосипед. Крепкий, задастый парень, низко нагнув потное прыщавое лицо, крутил ржавые педали. Мимо него, обдавая копотью и ревом, проносились машины, и парень тихо, обреченно матерился. В пластиковом пакете, привязанном к багажнику, подрагивали крупные рыбины. Он выловил их утром на прорве, но от жары рыба садилась на крючок уже тухлая. Запах этот острый, влажный, почти женский, будоражил и оглушал его изнутри. Выдергивая из воды тугие тяжелые рыбины, он представлял, как принесет их в серый покосившийся дом на окраине. «Трюш, не подведи чертушка!» — шептал парень, ощупывая нагрудный карман, где похрустывал сложенный в 8 раз и обвязанный красной ниткой листок папиросной бумаги. Велосипед затормозил у темной некрашенной калитки. Дом кривым фасадом выходил на шоссе, и чахлый палисад не защищал хибару от шума и копоти. Парень отцепил пакет и в развалку пошел к дому. Дверь открыла бабенка лет 40. «Принес?» — хмуро спросила хозяйка. — Забирай, тетка, только что плескалась. Сунув нос в целлофановый пакет, тетка скривилась и сплюнула. — Плескалась! Уж зеленая! — Только знаешь что, Барек, денег-то у меня нет. «Хитрая ты, тетка Пеня!» Задохнувшись от нахлынувших чувств, прошептал парень. «А где Гринька-то?» «Нет ее! Давай скорее!» Воровато оглянувшись на дверь, парень поддернул занавеску на окне и, приспустив линялые треники, прижался к хозяйке со спины. Глаза его, полягушачьи, выпуклые и прозрачные, повернулись куда-то вглубь. Спина у Пини была широкая, добрая, добрее самой Пини. Но, как всегда, ему не хватило нескольких секунд, чтобы все хорошенько расчувствовать. «Давай скорее! Гринька идет!» Волею судьбы в развалившейся хибаре на окраине Ирыни обитали сразу две Агриппины — мать и дочь. Чтобы не путать их, селяне дали им разные прозвища. Старшая, баба гулящая и безалаберная, стала Пиней, а строгая и холодная, как речная кувшинка, дочь — Гриней. «Где?» — спросил Борька. «Калитка скрипнула. Из магазина она!» Задышливо проворковала Пиня. «Так, значит, есть деньги-то?» «Опять наврала!» Пиня захихикала. «Большой такой, а все в сказки веришь!» В сенях стукнула дверь. Отпихнув Борьку, Пиня оправила засаленный халат, вывалила на стол окуней и принялась чистить и кромсать тупым ножом. Окинув пустым взглядом комнату и не в меру румяного и потного Борьку, Гриня повесила сумку с хлебом, отдернула занавеску и села у окна поближе к свету. На коленях ее очутилась потрепанная книга с множеством ярких картинок. — Что за книга-то? — заинтересовался Борька. — Дай посмотреть. Он притерся рядом и углубился взглядом в вырез Грининого платья. Темно-золотистая, как спелые лесные орехи, кожа Грини дразнила Борьку своим запахом, невообразимо вкусным, как дорогие пряности. Странная, нездешняя красота Грини волновала всех местных ухажеров. По слухам, Пиня прижила дочь от цыгана, что 17 лет назад квартировал у нее. Цыган исчез, оставив Пине 2 чемодана пузырьков с йодом. Коренные жители Ирыни — люди бедные и скудоумные, и в силу этого до крайности бережливые никогда ничего не выбрасывали. Почти 18 лет Пиня никого не подпускала к чемоданам. Может быть, ждала, что цыган вернется, или из местной аптеки навсегда исчезнет йод. От времени крышки на пузырьках прохудились, и в неопрятной Пининой халупе поселился едкий запах хирургического отделения.